На следующий день посольство в обратный путь тронулось. Мишель очень настаивала, дескать, на родной земле ей поправляться будет легче. О том, что Анри лучше убрать с территории герцогства, у Рика семья уже в Родиноре. А Марте вообще все равно, куда ехать, были бы друзья рядом, не говорилось. Но все четверо это понимали. Такой вот вышел расклад. Две дамы, два валета с одной стороны, и валет Бубен и дама Пик с другой. По дороге домой Абигель пыталась подобраться к Мишель один раз на постоялом дворе. С рейхвой хватило, когда Марта попросила чуть подождать. Сейчас только госпожи косы запретут и сразу же ее примут. Абигель и присела на диванчик в комнате, а из-под диванчика дохлая крыса, вонючая, наполовину разложившаяся. И давай по ее юбкам карабкаться, и к рецу норовит, к рецу. Визгу было. Абигель из комнаты вылетела вперед своего визга, а только крысу по дороге потеряла. Мишель хохотала до слез. Но когда к ней явился братец, сделала серьезное лицо. Братец ей опять: «Некромантка, ведьма, я вашу служанку сам на костер определю. На святое покусилась, на жену любимую, мать наследников». И вот тут Мишель разозрилась по-настоящему, но виду не показала, и ответила в том духе, что крысу покажите. Нет? Тогда извините, клеветас. А вообще крысы, да еще дохлые, верный признак нечистой совести у человека. Вас, братец, они еще не мучают? Сестру пытать, да еще по подозрению в попытке братоубийства. Принц Рудольф еще пытался храбриться, но под двойным испепеляющим взглядом Мишель и Марты получалось у него из рук вон плохо, с тем и ушел. А крысы их потом всю дорогу посещали. Дохлые, либо разлагающиеся, либо скелетиками. Что по пути попадалось, Марта специально старалась. Только надолго поднять крысу не могла. Но Рудольфу и того хватило. К столице Родинора он подъехал заметно исхудавший и осунувшийся. Да и Абигель за эти 20 дней заметно подурнела. Жаль, что не поумнела. Но чего нет, того и не добавилось. Это я про мозги. Подлости и хитрости-то у нее хватало. Мой дед, а Рудольфу и Мишель отец, встретил детей по-разному. Мишель, он со всех сторон обласкал. Дал Рику и Марте титулы, ему барона, ей баронессу. Подтвердил все, что Мишель обещала Анри. Наорал на дворцовых лекарей, чтобы те принцессу лечили, и занялся сыном. Дядюшку дед отматерил по-всякому. Один сын и тот дурак. Кольчуга начищенная, а вместо башки пустая кастрюля. Это ж надо так сестру подставить. Люди-то стараются свою грязь замазать. Все делают, чтобы их семья чистенькой оставалась. А этот сам в дерьмо лезет и других за собой тянет. Принцессу пытать? Да есть ли там даже спиной-то мозг? Это ж надо все королевство так опозорить. И на кой Мишель нужно было их поджигать, если она все равно бы в другое королевство замуж вышла? И права ее были бы вилами по воде писаны. А кто ее теперь замуж возьмет? Короче, козел ты, сынок, козел! И Абигель досталась. Какая она де мамаша, если у нее дети угорели, а она и не знала, где их разместили. Небось, платья свои в первую очередь пристроила, а мальцов одних бросила даже без пригляда. На кой ей куча слуг, если они все делом не заняты? Небось, и сама сопли утрет, не королева. Дома-то навоз на лопате носила, и белый хлеб лакомством считала, по праздникам ела. Ну и многое другое о коронованных шлюхах. Кстати, чисто правду. Тут дядюшку и закусило. Звание почетного оленя Родинора он уже не стерпел. Пообещал деду, что ноги его при дворе до смерти отца не будет. Так вот и дверью хлопнул. Уехал в ссылку на границу. После этого Рудольф год на люди не показывался. А про рыцарские турниры и подавно забыл. Пообщипал с него отец перьев. Мишель же окружили вниманием и заботой, но больше она никому не верила, одному отцу. Да и то, в глаза ей кланялись, а за спиной шептались. А Абигейль хоть и в деревне, а даром времени не теряла. И все ее братья, сватья, кузены, тетушки и дядюшки тоже. Вонючая собачья свора. Шавки помоечные. Одним словом, с принцессой Мишель повторилась старая история. То ли он, то ли у него, но что-то там точно было. Это уничтожило последние надежды на приличный брак. Дед бесился, гонял сплетников, ругался, языки вырывал, но ничего не помогло. Мишель все понимала. Рик на этих делах собаку съел, не подавился. И дворцовые интриги раскусывал, как орехи. Марта терлась среди слуг. На Анри липли все служанки. И все сведения они сообщали принцессе. Я так понимаю, уже тогда Мишель начала презирать и ненавидеть всю эту придворную навозную кучу. Тогда же и план свой придумала. Но окончательно она решилась после разговора с отцом. Он тогда пришел усталый, какой-то осунувшийся. Сел в кресло напротив Мишель, улыбнулся грустно, так словно тяжесть давила. «Друзей можешь не отсылать, они тебе преданы, я знаю». Мишель кивнула. Так Марта с Анри и узнали об этом разговоре. Он рядом с принцессой был неотлучно. Да и Марта тоже с ней проводила много времени. Они подружились за это время. Мишель учила подругу читать и писать, нашла ей книги по некромантии, настаивала, чтобы Марта развивала свой дар. Дворцовый служитель Светлого Святого на Марту шипел, но тронуть не решался. Мишель его на части разорвала бы. После тюрьмы у нее веры в свет святого как-то резко поубавилась за счет прибавившейся злости. А Марте все нипочем. Она была счастлива и спокойна рядом с подругой. Король тогда долго сидел, молчал, а потом выдохнул, как в воду бросился. «Мишель, мне не больше года жить осталось. Надо решить, что потом с тобой будет». Мишель не вздрогнула, просто спросила. «Почему не больше года?» «Мне уже 70. Медик, — сказал, — организм изношен. Магия меня еще немного поддержит, а потом... Ты представляешь, что с тобой сделают Рудольф и его шлюха?» «В лучшем случае отдадут в монастырь, в худшем — убьют или выдадут замуж за такую же мразь, как и Абигель». Мишель не собиралась обманывать себя иллюзиями, и король это понял. «Ты что-то решила?» «Да». Мишель не колебалась. «Во-первых, отдай мне Торин, все графство». Торин, горный замок, построенный еще 2 века назад, стоял в ужасно неудобном месте. У моря, в горах, рядом были только 2 рыбацкие деревушки. До третьей пришлось бы ехать сутки, если бы лошадь ноги не переломала на 2-м шаге. Пешком вообще надо было идти 3 дня. Расти там ничего не росло. При удаче можно было вырастить сорняк. Но о пшенице и речи не шло. Жили морем и контрабандой. В случае удачи в год владелец получал 1000 золотых налога. При неудаче не насчитывалось и 50. Это со всего-то графства. Хотя и графство там было. 1000 человек, из них 200 в этих 2 деревеньках. А остальные поселения даже звания деревни не заслуживали. Замок этот отошел короне, когда предыдущий владелец, озверев от вечной нехватки денег, ввязался в мятеж. Неудачный. Что ж, у Светлого Святого деньги ему нужны уже не были. «Зачем тебе этот кошмар?» «Чтобы никто не мешался», — отрезала Мишель. «Сделай документы на меня с правом наследования Рику. Он заслужил. Второе. Ты признаешь моего сына равноправным наследником вместе с сыновьями моего братца, то есть с оставшимися сыном и дочуркой». Вот тут королю чуть не стало плохо. «А ты... «Я никого пока не жду, но до конца года у меня родится мальчик. Хотя я полагаю, что родов не переживу. У меня тоже здоровье попортилось после тюрьмы». Король помолчал. «Кто будет отцом мальчика? Анри?» «Нет, и тебе лучше об этом не знать. Но могу только сказать, что мальчик будет умным и сильным, и жестоким. Что еще нужно, чтобы править?» «Развивать этот ум», — огрызнулся король. «Именно. Поэтому мне нужна грамота о полном освобождении Торина от налогов на 20 лет. И я хочу забрать туда все нужные мне книги из королевской библиотеки. Все равно Рудольф их не читает. Абигель, фи!» Король еще помолчал. «Войско, слуги, деньги». «Деньги. Слуги не нужны найму местных. Войско тоже без надобности. Все равно ноги переломают раньше, чем туда доберутся. Завещание и наследную запись на моего сына я хочу в трех экземплярах. Один у меня, один в архивах короны, один в главном архиве Светлого Святого. И чтобы они выдали расписку, что этот экземпляр хранится у них и о чем в нем говорится. Со всеми печатями и подписями. Будет лежать у меня в надежном месте. А потом у моего сына. Если что, мои друзья все сохранят до его совершеннолетия». «Мишель, ты уверена в том, что говоришь?» «Да. Отец, ты сам знаешь, Рудольф будет плохим королем. Он не глупый. И в то же время слабый, внушаемый, легко управляемый. А, Абигель, вот кто будет сидеть на твоем троне вместе со всей своей сучьей роднёй». Его величество только кулаки сжал. «Знаю. Но еще одного сына у меня нет, а твой ребенок, когда еще он вырастет? Да и дадут ли ему это сделать?» «Не знаю. Но историно он никуда до совершеннолетия не поедет. А уж обезопасить его там — это мое личное дело». «А справишься?» «Не я. Я только заложу фундамент. Основная тяжесть ляжет на Рика, Анри и Марту. Они справятся и с воспитанием, и с обучением». Дед кивнул. «Мишель, ты точно не хочешь рассказать, что задумала?» «Нет, отец». Принцесса опустилась на колени около его кресла, взяла холодные ладони отца в свои, изуродованные пытками с изломанными пальцами, и стала растирать. «Я тебя люблю, папа, очень люблю. И Родинор тоже. Я никогда не сделаю ничего во вред. Ты помни об этом, ладно?» «Мишель, Мишель». Несколько минут они сидели молча. О чем думал король? Проклинал судьбу неведомых врагов, из-за которых его дочь стала жестокой и холодной. Сына, выросшего на редкость рыцарственным и бездарным. Невестку с ее родней, которая заполонила Родинор, как саранча поля. Кто знает. А Мишель была спокойна и сосредоточена. Она приняла решение и бояться не собиралась никого и ничего. Ей просто хотелось отомстить, до дрожи в коленях, до стиснутых зубов, до безумия. Полагаю, что она уже была слегка безумна и ненавидела всех, из-за кого пострадала. В первую очередь брата и его жену, потом всех придворных. И она решилась мстить. «Я думаю, вы догадались, какого мальчика хотела родить принцесса?» «Правильно, полудемона! Меня!» Мишель потребовалось две луны, чтобы собраться и доехать до Родинора. Все это время Марта, Рик, Анри, каждый пытался ее отговорить. Но было поздно. Мишель горела своей идеей словно огнем, страшным, черным, безумным. Она выбрала свой путь и сворачивать не собиралась. На все вопросы она просто качала головой. И только один раз собрала всех друзей и высказалась. «Вы считаете меня безумной? Напрасно. Я думала, вы сами все поймете. Рик точно понимает, хотя и не все. А ведь ситуация простая. Кто я сейчас в людских глазах? Оправданная, то есть отмазанная. Отцом преступница, братоубийца, поджигательница, ведьма. А Абигель с семейкой постарались. Рудольф верит ей, как посланцу Светлого Святого. А что ожидает меня после смерти отца? Правильно, либо монастырь, либо замужество, либо смерть. На удачное замужество рассчитывать не стоит. А Абигель позаботится. Уже позаботилась. Дурная слава, знаете ли. И что остается? Монастырь? Лучше самой умереть, но так, чтобы они меня век помнили. Что самое важное для Рудольфа и Абигель? Ну? Корона. Спокойно ответил Рик, он все понял. «Правильно, корона, и все то приятное, что она дает. Не работа, нет. Балы, рыцарские турниры, выезды, раззолоченные платья, смазливые придворные шлюхи и альфонсики. Этого им хватит и в глаза, и за глаза. А мне? Нет. Но мне отец корону оставить в обход Рудольфа не сможет». «Марта, милая, я бы попросила тебя его проклясть, но я знаю, что не поможет. Снимут». «Не снимут. «Не обижайся, родная, но я ведь знаю пределы твоих сил. Ты не самый сильный некромант мира. Тебе нужно многое, и проклятие получится отсроченным. Рудольф до меня раньше доберется, а Абигерь... При удаче я смогу их обоих проклясть». «Я не возражаю, но что-нибудь такое несмертельное, но очень неприятное и естественное. Сможешь? Повышенную болезненность или...» «Бесплодие», — спокойно припечатал Анри. «Все, что нужно для дела, я достану. Волосы там или одежду». «Волосы или платок с соплями, пару капель крови, все, что угодно. Хоть обрезок ногтя, я справлюсь». Марта отлично помнила, как Рудольф хотел отправить ее на костер, а некроманты, они злопамятные. «Замечательно, но этого мало». Мишель тряхнула гривой волос, белых или полуседых. «Марта, я хочу родить полудемона». «Что?» «Как? Почему?» Рик, единственный, кто понимал. «Мне нужен изначально умный ребенок, жестокий, хищный. Думаете, я не понимаю, что будет со страной? Рудольф дурак, при нем разворуют все, а его дети вырастут копией отца. Через 3-4 поколения таких королей Родинор разорвут на части. Поэтому я хочу, чтобы королем стал мой сын. Я много читала о полудемонах. Жестокость у них в крови и властность тоже. В остальном же... Его воспитание ляжет на ваши плечи. Рик даст ему знания по управлению, Анри научит владеть оружием. Марта, тебе придется тяжелее всего, сестренка. Мишель, я... Не надо. Ты стала мне не просто подругой, сестрой. Но сейчас не время плакать. Наверняка мой сын родится некромантом. Тебе придется обучать его. И не только. Я хочу, чтобы ты заменила ему меня. Чтобы он не был безумным зверем. Ему нужна мать. Меня не будет. Останешься ты. У тебя будут и свои дети. Но ты не забывай Алекса, ладно? Он должен знать, что такое любовь. Алекс... «Это я, Александр Леонард Родинор». Мишель прожила еще 2 часа после моего рождения. Успела дать мне имя и приложить к груди, и умерла. В столицу тут же полетел голубь с письмом, а обратно прискакал гонец с известиями, с официальным завещанием, в котором я признавался наследником, дарованием Анри графского титула с условием, что он будет воспитателем осиротевшего принца до 15 лет, признанием баронского титула Рика и его права на землю Торина при условии, что я могу жить у него сколько сам по желаю, и свитком из канцелярии главного храма Светлого Святого, где подтверждалось мое наследное право. Сколько им дед за это отвалил, страшно представить. Мишель похоронили на утесе над морем. Я часто прихожу на ее могилу, сижу и вспоминаю. Полудемоны помнят все, вообще все с самого рождения. И я тоже помню. Растрепанные белые волосы, слипшиеся от пота. Ласковые, но слишком слабые руки, прижимающие меня к груди. Вкус молока, смешанный с привкусом крови. Вскрик Марты. «Госпожа, осторожнее, у него зубки!» И тихий голос матери, охрипший от криков. «Ничего, ничего, кушай, малыш, это единственное, что я могу тебе дать. А зубки, зубки тебе понадобятся, и когти, и оружие. Набирайся сил, родной мой, и расти сильным и умным, а я буду приглядывать за тобой. Если и не с небес, то из темноты обязательно пригляжу. А ты помни, что я тебя все равно люблю. Помню запах крови и смерти, и помню любящие голубые глаза. Ни в одних других глазах потом я не видел такого выражения любви, нежности, радости, обреченности и бешеного, безумного, безудержного триумфа. Принцесса Мишель умирала победительницей.